Он сошел вниз, избегая подолгу смотреть на нее, как на солнце. Но он видел ее как солнце и не глядя. Лев Толстой, Анна Каренина. «Думаю, мне стоит отвезти этих двоих домой». Волосы Стеллы запачканы эмульсией, а ленты строительного скотча болтаются у нее на руках, как браслеты. Она снимает часть скотча с Пеппер. Это Дудлс ее обмотала. «Если хочешь, мы можем оставить Пеппер с нами. Потом сводим ее на вечернюю прогулку». Финч поворачивается ко мне. «Ты не против, Сильвер?» Я киваю. «Ну хорошо, раз вы оба хотите». Стелла берет Дудлс за руку и достает ключи от машины. Теперь мы с Финчем остались наедине, что в последнее время происходит довольно часто. Атмосфера в помещении умиротворяющая, как движение кистью. С каждым белым мазком мы подготавливаем комнату к работам Стеллы, которые пока стоят в ящиках в дальнем углу. Мы команда, и дело идет у нас как по маслу. Пеппер лежит на боку полусонная и тоже прислушивается. Мы поведем ее домой вместе. Я мысленно обнимаю эту идею и опускаю кисть в краску, смахиваю излишки о край банки. Все тихо и спокойно, пока не появляется крыса. «Это еще что такое?» Финч застывает с капающей кистью в руках. На лице написано отвращение. Он смотрит в дальний угол. Пеппер рядом с ним начинает грозно рычать. Поначалу я ничего не вижу. Потом из кучки тканевых полос на полу вылезает мордочка. Узкая, коричневая, подергивающаяся. «Фу, фу, гадость, уходи!» Крыса вылезает полностью и смотрит на нас. Я начинаю было говорить, что, по-моему, она не собирается вредить, но Пеппер уже встала на все четыре лапы, громко лает и готовится к прыжку. Крыса тоже не медлит. Стремительно выбегает из выставочного зала и проскальзывает за дверь с табличкой «Вход воспрещен». Пеппер мчится за ней. Финч восклицает: «Вот черт, за ними!» Мы бросаем кисточки и несемся за животными по темному коридору. «Она сейчас устроит разгром!» Финч тяжело дышит. «Не дай ей ничего сломать!» Больше дверей, больше ступеней, больше знаков, местные художники, работы студентов, фотография. Мы с усилием открываем дверь, на которой написаны «Экстраординарные восприятия». Я слышу, как где-то впереди Финч зовет Пеппер. Он исчезает за дверью комнаты с табличкой «Сюда, чтобы дышать». Оттуда доносятся вздохи и шипения. «Пожалуйста, снимите обувь». Мужской голос, ровный и успокаивающий. «Добро пожаловать. Вы собираетесь войти в уникальную, захватывающую инсталляцию Пирса Полони «Дыши». Она представляет собой часть, признанной критиками и высоко оцененной, серии конструкций из воздушных шаров. Это бесформенное море сфер одновременно бросает вызов восприятию и способствует эффекту погружения, исследуя взаимодействие физического опыта и ограничений скульптуры. Следует отметить, что аура фигуративно-нарративной матричной линии пространства создает контекст для выдающегося обращения со светом. Внутри темно и тихо. Пространство наполнено сотнями воздушных шариков, бледных призраков, перемещающихся и оседающих. Я не могу отвести взгляд. Крысы и Пеппер позабыты. Финч приближается сзади. «Сильвер, это ты?» Я снимаю ботинки и ныряю в море шаров оттенка бледной сиреневой в потемках. Я прохожу почти половину пространства. Шарики поднимаются, легко касаясь моего лица и тела. Я поворачиваюсь и пытаюсь разглядеть Финча, но в комнате темно и не видно ничего, кроме этих бледных форм. Однако я знаю, что он все еще здесь. Слышу, как он скидывает свои ботинки, сопровождаемые скрипом и шорохами, продвигается вперед. Мужской голос разносится над нами. «Все вокруг вас представляет собой лиминальности между пространством и светом. Мы приглашаем вас оставить все свои предрассудки позади и погрузиться в новую, провокационную, противоречивую форму». «Пеппер убежала в экстраординарное восприятие», — говорит он. «Это важно?» «Нет», — шепчу я. «Сильвер, ты в порядке?» Его голос изменился. Стал ниже. «Сильвер?» «Вот как все начинается, думаю я. Это здесь. Сейчас». Его глаза серьезны и задумчивы, подсвеченным мягким сиянием шаров. Я касаюсь его щеки. Провожу пальцем по морщинке у него на лбу. И в этот раз он не отстраняется. «Сильвер, я...» Его голос низкий и тихий. «Тише», — говорю я ему. «В этот раз я не хочу никаких слов. Наши руки находят друг друга, пальцы переплетаются, и нет никакой боли. Только одно. Я на расстоянии дыхания бабочки от моего кареглазого парня. Один удар сердца, потом еще один. Мы пытаемся поцеловаться, и, как было написано в блоге мисс Шалуньи, наши носы сталкиваются. Он выдыхается с мешком. «Извини, извини». Воздушные шары вокруг нас качаются, как призрачные сферы. В его дыхании безопасность, как и в его шепоте. А потом все сводится к блестящим глазам, его волосам, щекочущим меня, к сближению в темноте. Наши губы касаются друг друга. Нечто новое, здесь и сейчас, внезапное. Руки сплетаются и расплетаются. Момент затягивается, и мы словно пробел между словами. Я хочу раствориться, потерять вещественность. Вместо этого я чувствую медленно быстрое биение в моей шее. В груди, в горле, как будто птица в клетке. Я прижимаю ладонь к груди, чтобы снова это почувствовать. С тех пор, как я вышла из тела Сильвии, мне приходилось упорно трудиться над тем, чтобы поддерживать ее форму, как снаружи, так и внутри. Но теперь я удивлена, насколько легко это дается мне сейчас, насколько близко мои ощущения к тем, которые я чувствовала, будучи в настоящем человеческом теле. Вот оно. Ускорение, двойные удары сердца. Чувствую, как будто рыба прыгает и извивается в самой глубине меня. Важность происходящего обрушивается на меня. Это мое собственное человеческое сердце, не Сильвии. «Все хорошо, Сильвер». Финч гладит мои волосы. «Я почувствовала?» «Да». Его голос мягок, он прижимает меня ближе. Биение ускоряется. «А ты чувствуешь?» — шепчу я. Прикладываю его ладонь к груди, где прыгает рыба. «Твое сердце, Сильвер. Ты его имеешь в виду?» Он долго держит на нем свою руку. Потом берет мою, чтобы я тоже ощутила его сердцебиение. Мы снова тянемся друг к другу, пробуем слова друг друга на вкус. И между нами нет больше расстояния. Есть только мы и наше. Я чувствую его ритм, и тот говорит: «Я существую». Я существую, я существую. Его сердце, мое сердце, сильное, быстрое, бьющееся. Внезапно раздается хлопок, и мы оба подпрыгиваем. «Чертов шарик», — говорит Финч. Его рот дернулся. «Чертов шарик», — соглашаюсь я. Мы молча смотрим друг на друга. В глазах Финча отражается мое лицо. Мы чувствуем, что нам нужно снова поцеловаться.